Мне приходила в голову только одна причина, которая могла заставить Пиппу нарушить закон, установленный ею самой. Почти вся равнина за последнее время превратилась в сплошное болото, где было слишком трудно охотиться. Я с интересом отметила, что Пиппа никогда не подходила к тем термитникам и деревьям, где она чаще всего бывала с Билли, Уайти и Тату. Новые малыши играли в других, новых местах, и Пиппа несколько дней подряд тщательно отмечала упавшие деревья своим обычным способом — кучкой помета. Может быть, так она заявляла свои права на эти участки? Мне очень хотелось узнать, что же будет, если здесь вдруг появится Мбили. Однажды утром мы накормили гепардов, и я увидела, что Пиппа, сжав губы, пристально смотрит в сторону далеких холмов. Я посмотрела в том же направлении и увидела в бинокль двух белых носорогов почти на горизонте. Это была пара из тех шести носорогов, которых привезли 3 года назад из Южной Африки, чтобы они акклиматизировались и дали потомство в Кении. До сих пор носорогов держали в просторном загоне в скале леопарда. Должно быть, эти двое удрали оттуда. Белые носороги крупнее черных, и у них более широкий рот. Белыми их называют по ошибке. Голландцы произносят «white», широкой, как «white», то есть «белый». Уж не знаю, разбиралась ли Пиппа во всех этих тонкостях, только «пр-пр-пр» и мать с детьми со всех ног умчались. Мне очень хотелось узнать, неужели она и вправду различает 2 вида носорогов и спасается бегством от незнакомого вида, хотя местного черного носорога она обычно просто не замечает. Мне пришлось дожидаться разгадки больше года, но ее дети дали мне ответ на этот вопрос. Они поступали точно так же. Следы гепардов привели нас обратно на территорию Пиппы в долине Мулики, но здесь они пересекались со следами льва. Ничего удивительного, что несколько дней мы никак не могли разыскать гепардов. Но вот Стэнли заметил гепарда, который с рычанием бежал прямо на него со стороны 5-й мили. Стэнли удивился и окликнул меня. Увидев меня, гепард стал как-то странно прыгать вокруг, а потом побежал прямо через заросли, то и дело останавливаясь, чтобы удостовериться, что мы идем следом. Но он не подпускал меня достаточно близко, и я никак не могла узнать, кто это. Во время этой игры в пятнашки гепард спугнул 2 цесарок и прыгнул, чтобы поймать птицу, но оба раза промахнулся. Я думала, что это Пиппа. Видимо, она спрятала своих малышей от львов и хочет привести меня к ним. Так что еще 15 минут я изо всех сил старалась не отставать от нее. Я уже начала всерьез беспокоиться. До сих пор Пиппа никогда так далеко не уходила от малышей, оставив их одних. Наконец я почти поравнялась с гепардом, но все же не смогла узнать его с такого расстояния. Малышей нигде не было видно. Я боялась, что произошло что-то непоправимое, и крикнула «Пиппа!». Гепард молнией бросился к Мулике, прыжком перелетел на другую сторону и скрылся. Тут-то я начала догадываться, что это была Мбили. Пиппа ни за что не стала бы так себя вести. Я очень обрадовалась, что Мбили так прекрасно выглядит после 8,5 месяцев самостоятельной жизни. Она оказалась на территории Пиппы, но это можно было понять. Как раз на границе ее владений работала многолюдная бригада. Видимо, она испугалась и перешла на чужую территорию. Некоторое время спустя мы нашли наше семейство в полном здравии, в полумиле от этого места. Здесь было много дичи, и Пиппа все время старалась подкрасться к стаду газелей Гранта, но ей так и не удалось подобраться поближе, ведь трава сгорела и спрятаться было негде. Я снова подумала, что же будет, если ей встретится Мбили. На следующее утро я нашла семейство около того места, где скрылся Мбили. Все они то и дело озирались, словно ожидая чего-то. Это место было в 6 милях от лагеря и недалеко от дороги, так что на следующий день мы приехали на машине и оставили ее примерно в 400 ярдах от дороги, увидев, что к нам несется стадо газелей Гранта. Вскоре показалось и наше семейство. Пока мы готовили еду, Пиппа исчезла.